письмо, читая между строк, листая новый альбом. Пускай далеко от тебя мой дом, нелегко, нелегко. Во, я написал тебе письмо, читая между строк, листая новый альбом. В нем вся соль, вся наша боль и радость, все то, к чему так стремились, так спешили, рисковали, искали свой путь, спотыкались, но слава богу не распались, мы и не зазнались, не загнались, остались собой в своем стиле, старались, знали люди, заждались уже, вложили все свои силы, а может и больше. Сердца трех это не треп, а новый сюжет. Бюджетами не избалованы, но музы благосклонны к нам, там за шторами темные комнаты, поют птицы и бьют молнии, мы будем молоды, покуда залы будут полны. Музыка улиц, I cry. Лирика, крик души лавинами с вершин. Писать для близких, стараться быть искренним. По реке, на пути к истине. Пускай далеко от тебя мой дом, нелегко мне, нелегко. Воу, я написал тебе письмо, читая между строк, листая новый альбом. Пускай далеко от тебя мой дом, нелегко мне, нелегко. Я написал тебе письмо, читая между строк, листая новый альбом.